Скользит машина возле сада, и мы въезжаем на курорт. Так вот она, граница ада, на перекрестке встречный черт. С давно забытым благородством он пожимает руку мне, гордясь усами и уродством, и вообще семейным сходством с тем, что царит в моей стране. Август 1948 года.